человек по имени Свет. Лайт Филсон не готовился к столь позднему визиту. Он уже принял душ, закутался в халат и раздумывал, съесть на ночь глядя еще тушеной курятины или ограничиться коржиком с маслом. Муки выбора прервал долгий, нетерпящий отлагательство стука в дверь. Лайт намеренно не имел звонка, притворяясь временами, что не слышит, когда надоедливая соседка звала помочь с забором или засунуть мусорный пакет в бак у дороги. Стук не знал отказа. За первой дробной очередью последовала вторая. Лайт обеспокоился. И тут новая барабанная дробь прямо-таки подбросила его. Теперь стучали в окно в спальне. Там горел свет. Лайт положил в карман отвертку. «Только суньтесь». И пошел открывать. Ночь стояла сухая и теплая. С волос гостей натурально текло, будто они только что попали под ливень. «Позволите?» Первый отодвинул плечом Лайта и протиснулся мимо. Дама хихикнула и ловко просочилась следом. Лайт окаменел. За хамством незванцев чувствовалась сила. Его Лайта должок. Мужчина сразу прошел на кухню. Лайт шел за женщиной и слышал, как гость звенит посудой, очевидно, накладывая себе еду. Никогда прежде Лайт не сталкивался с такой трезвостью мысли. Рассудок вспарывал ситуацию, как скальпель. «Это враги! Они убьют тебя, если не успеешь первым! Не жди, не вяжись, бей!» Отвертка сама собой выплыла из кармана и легко, будто всю жизнь это делала, полетела к беззащитной шее женщины, туда, где локон из ее прически лежал легкомысленным завитком между ухом и воротником кофточки. Женщина обернулась так же прозрачно и невесомо. Улыбка на ее губах была настолько нежной, что Лайт расчувствовался в ответ, и его тут же несколько раз приложили лицом о стену, туалетный столик и об пол. Отвертка отлетела под диван. Перед глазами качнулась аккуратная юбка гостьи, целомудренно прикрывающая колени. Та же сила, что перехватила руку Лайта, стиснула его запястье, рванула и втащила на кухню. Мужчина сидел на краю стола, закинув нога на ногу, и ел прямо из кастрюли. Только теперь Лайт обратил внимание на его зубы. «Жуткая пасть! Как я не разглядел ее раньше!» Рот был полон рыболовных крючков. «С молодым человеком полный порядок!» — жуя сообщил мужчина. «Его осмотрели, никакой опасности для жизни!» Женщина по-прежнему держала Филсона на полу, туфелькой легонько прижимая его ногу. «Обещаете не дергаться?» — гость облизал свои чудовищные зубы. Лайт несколько раз кивнул. В нем проснулась какая-то собачья преданность. Попроси мужчину залаять или сбегать за парой пива, он немедля выполнил бы. «Дверь!» — бросил мужчина, и Лайт оказался свободен. Каблуки процокали за спину, и оттуда послышался звук закрываемых замков и бряцанье дверной цепочки. «Мы решили не дожидаться утра!» Покупатель вынул платок из нагрудного кармана и преувеличенно тщательно вытирал подбородок и губы. «Вы должны подписать бумаги на сделку прямо сейчас!» Лайт дернулся и ощутил затылком, что леди вернулась и в любой момент готова размазать его по первой, подходящей для этого поверхности. «Торга не будет. Условия нам известны. Мы согласны. Деньги будут завтра же переведены на ваш счет. С достойными комиссионными, разумеется». Покупатель склонил голову, и Лайт припомнил, что сравнивал его с упырем, кровожадной тварью в обличии человека. «Мне...» — заблеял Лайт, и дама положила ладонь ему на плечо. Покупатель хмурился. Филсон понял, что невольно пытается поймать его взгляд, но страшный человек намеренно уводит тот в сторону, смотрит куда-то мимо щеки Лайта, заставляет думать не о деле, а о том, что покупатель видит за его спиной. «Вам незачем думать! Признаться? У вас там свой интерес?» — закончила за него дама. Ее шепот обжег ухо Лайта, по шее побежали мурашки. «Да-да!» «Вы родственник одного из хозяев особняка?» Агент видел, как напряглись оба покупателя, сжался и соврал наобум. «Да!» Обоих гостей будто подменили. Мужчина спрыгнул со стола и стал непритворно ласков. Дама отодвинулась от него, отошла в угол и уселась в кресло. Покупатель помог Лайту подняться с пола и даже отряхнул халат от мелкого мусора. «В любом случае, — предупредил он, — решать нам!» «Безусловно! — нацепил профессиональную маску Лайт. — Покупатель всегда прав!» Дама потеряла к нему всяческий интерес, сидела и разглядывала на просвет свои роскошные ногти. Лайт заметил их только что. Точеные, с черной инкрустацией ногти напоминали фамильное оружие. «Вам много удалось узнать?» «Только ее имя», — прошипел внутренний Лайт. «Но тебе, говнюк, я его не скажу!» Чужак читал с лица, как с бумаги. «Не доверяете?» «Что вы?» — съязвил Лайт. «Как можно? Ворвались ко мне посреди ночи, поставили на колени, съели мой суп!» «Курица!» «А? Я ел тушеную курицу!» «Тем более!» — Лайт задыхался от обиды. Страх медленно вползал ему под шкуру. Он вовсе не понимал правил игры, в которую впутался. Пока его вела удача. Одно неверное слово, и дамочка вобьет ему каблук в горло. «Остыньте!» приказал гость, и Лайт немедленно подчинился. На него в упор смотрели два врага. Они пришли, чтобы забрать дом. Случайность, что Лайт еще дышит. Монетка, вставшая на ребро. «Утром, как только откроется агентство, я оформлю все документы!» отчеканил Лайт. Мысль бешено работала, но выдавала исключительно холостые обороты. «Затем мы посетим дом, и я отдам вам ключи!» «Зачем еще раз дом?» — насторожились покупатели. «Такое правило!» — вдохновенно врал Лайт. «Ключи передаются в присутствии полиции!» «Глупости!» — оскалился мужчина, демонстрируя запредельную улыбку. «Закон!» — пожал плечами Лайт. Он сам верил всему, что говорил, иначе не продать. «Соврешь нам?» — Лайт не заметил, как женщина опять оказалась за его спиной. Она прикусила его за гривок и легонько потянула на себя. По шее потекли тонкие струйки. Лайт чувствовал, как натягивается и лопается кожа. И больше всего на свете боялся, что сейчас один из крючков застрянет. Потом Лайт упал. Шаги проворчали мимо. Замки прозвенели колокольчиками. Хлопнула дверь, и хозяин остался один. Дом напоминал девушку, взятую силой. Сбитый ковер, рассыпанные чипсы, мелкие капли крови. Лайт прижал руку к шее, сел и набрал в грудь воздуха, чтобы протяжно, выгоняя тошноту и страх, застонать. Дверь стукнула еще раз. В поле зрения стремительно ворвались брюки покупателя. «Совсем забыл!» — он ткнул небольшим свертком прямо в лицо Лайту. «Ты догадаешься, что с этим делать!» Лайт проводил его взглядом, но не стал вставать. Подарок был размером с крупный грейпфрут. Лайт разодрал плотную бумагу, завозился с внутренней пористой упаковкой. Пальцы нащупали что-то мерзостно знакомое, но мозг отказывался верить. Наконец сдалась и вторая обертка. Лайт взвесил на руке человеческий череп и швырнул его через всю комнату об стену. Череп треснул и укатился под стол. Но даже отсюда Лайт видел, что вместо нижней челюсти из него торчат окаменевшие щупальца. Точно погибший был не человеком, а медузой, неведомо как получившей человеческую голову. Крик наконец-то прорвался сквозь страх и отупение, и Филсон не смог остановиться. От вопля трещали зубы. Лайт подобрал отвертку и набросился на череп. Каждый удар откалывал куски окаменевшей кости. У черепа почти не было зубов, но Лайт убеждал себя. «Эта гадость смеется надо мной! Посмотри, как она скалится!»